Русская народная сказка «По щучьему велению». В одной небольшой деревушке жили три брата: Семен, Василий и третий, Емеля дурак. Старшие братья были женаты и занимались торговлей, а Емеля дурак все лежал на печи, перегребал сажу и спал по несколько суток непробудным сном. И вот однажды братья решили ехать в столичный город для покупки товаров. Емелю разбудили, стащили с печи и говорят ему: «Мы, Емеля, уезжаем в столичный город за разными товарами. А ты живи с невестками хорошо, слушайся их, если они тебя попросят в чем-нибудь им помочь. Если ты будешь их слушать, то мы за это тебе привезем из города красный кафтан, красную шапку и красную подпояску, а кроме того еще много гостинцев». А Емеле всего пуще нравилась красная одежда. Он обрадовался таким нарядом и от радости захлопал в ладоши. «Все, братцы, будет сделано для ваших жен, если вы только купите такие наряды». Сам он опять залез на печь и тут же заснул непробудным сном. А братья попрощались со своими женами и отправились в столичный город. Вот Емеля спит сутки, спит другие, а на третьи сутки невестки его будет. «Вставай, Емеля, с печи. Уж, наверное, выспался, ведь спишь трое суток. Сходи за водой на реку». А он им отвечает: «Не приставайте ко мне, я очень спать хочу. И сами ни бары не сходите по воду. Ты ведь давал слово братьям, что будешь слушаться нас, а сам отказываешься. В таком случае мы напишем братьям, чтобы они не покупали тебе ни красного кафтана, ни красной шапки, ни красной подпояски, ни гостинцев». Тогда Емеля быстро соскакивает с печи, надевает опорки и худой кафтан, весь замазанный сажей, а шапку он никогда не носил. Взял ведра и пошел на реку. И вот, когда он набрал воды в проруби и хотел уже идти, увидел, как вдруг из проруби появилась щука. Он и подумал: «Хороший пирог испекут мне невестки». Поставил ведра и схватил щуку. Но щука вдруг заговорила человеческим голосом. Емеля хоть был дурак, но знал, что рыба не говорит человеческим голосом, и очень испугался. А щука ему сказала: «Отпусти ты меня в воду, на свободу. Я тебе со временем пригожусь. Буду исполнять все твои приказания. Ты только скажи: по щучьему велению, а по моему прошению, и все для тебя будет». И Емеля отпустил ее. Отпустил и думает: «А может, она меня обманула?» Подошел он к ведрам и громким голосом крикнул: «По щучьему велению, а по моему прошению, ведра, идите в гору сами, да не пролейте ни одной капли воды!» И не успел он докончить своего последнего слова, как ведра пошли. Народ увидел и удивился такому чуду. «Сколько мы прожили на свете, не только видать, даже слыхать не пришлось, чтоб ведра ходили сами. А у этого дурака Емеля идут сами, а он сзади идет и посмеивается». Когда ведра пришли в дом, то и невестки удивились такому чуду. А он скорюхонько забрался на печь и заснул богатырским сном. Прошло довольно много времени. У них кончился запас колотых дров, а невестки задумали печь блины. Будет Емелю. «Емеля! А, Емеля!» А он отвечает: «Не приставайте ко мне, я спать хочу». «Иди, накали дров и принеси в избу. Мы хотим блины печь, и тебя накормим самыми масляными». «И сами не барыни. Сходите, наколите и принесете». «А если мы только наколем дрова, наносим сами, то тебе ни одного блина не дадим». Но Емеля очень любил блины. Взял он топор и пошел во двор. Колол, колол, да и подумал. «Что я колю, дурак? Пусть колет щука!» И сказал про себя тихим голосом. «По щучьему велению, а по моему прошению, топор, коли дрова, а дрова летите сами в избу!» И вот топор в один момент весь запас дров переколол. Вдруг отворилась дверь, и в избу влетела огромная связка дров. Невестки так и ахнули. «Что это у нас сделалось с Емелей? Он прямо творит какие-то чудеса!» А он вошел в избу и залез на печь. Невестки растопили печь, напекли блинов, сели за стол, едят, а его будили, будили, так и не разбудили. Спустя некоторое время у них весь запас дров кончился. Нужно ехать в лес. Начали его будить снова. «Емеля, встань, проснись! Уж, наверное, выспался! Хоть бы ты вымыл свою страшную морду! Ты посмотри, до чего измазался!» «Умывайтесь сами, если вам нужно. А мне и так хорошо!» «Поезжай в лес за дровами, у нас дров нет! Съездите и сами, не барыни! Дрова вам привез, а блинами не кормили меня. Мы же тебя будили, будили, а ты даже голоса не подаешь. Не мы виноваты, а ты сам виноват. Почему не слезал?» «Мне на печке тепло. А вы бы взяли и положили мне блинка хотя бы три. Я бы, когда пробудился, их бы и съел. Ты все нам перечишь, не слушаешься нас. Надо написать братьям, чтобы они тебе не покупали никаких красных нарядов и гостинцев». Тогда Емеля испугался, надевает свой худой кафтан, берет топор, выходит во двор, заворачивает сани и берет в руки дубину. А невестки вышли смотреть. «А почему ты лошадь не запрягаешь? Как же ты поедешь без лошади?» «А зачем бедную лошадку мучить? Я без лошади съезжу. Ты хоть бы на голову шапку надел или что-нибудь повязал, а то ведь мороз. Обморозишь уши. Если будут мои уши зябнуть, то я волосами загорожу их». И сам сказал тихим голосом. «По щучьему велению, а по моему прошению, поезжайте сами, сани, в лес, да летите быстрее всякой птицы». И не успел Емеля окончить последних слов, как ворота распахнулись, и сани быстрее птицы полетели по направлению к лесу. А Емеля сидит, подняв дубину кверху, и, что не есть голоса, напевает дурацкие песни. А волосы его стоят дыбом. Лес был за городом. И вот приходится ему проезжать через город. А городская публика не успевает убегать с дороги. Интересовалась. Едет какой-то молодец без лошади, в одних санях. Кто хватался за его сами, того он бил дубиной. Почему попадет? Вот он город проскакал, и много народу помял, и многих своей дубиной поколотил. Приехал в лес и громким голосом крикнул. «По щучьему велению, по моему прошению, топор, руби дрова сам, а дрова летите в сани сами!» И чуть только он успел окончить свою речь, как уж у него был полный воз дров и увязан крепко. Тогда он сел на воз и поехал снова через этот город. А улицы так и запрудились народом. И все рассуждают о молодце, что проехал в одних санях без лошади. На обратном пути, когда проезжал Емеля с возом дров, то еще больше подавил людей и еще больше поколотил дубиной, чем в первый раз. Приехал домой, залез на печь, а невестки так и ахнули. «Что это у нас сделалось с Емелей? Он прямо какие-то чудеса творит. У него и ведра сами ходят, и дрова сами в избу летят, и сани без лошади ездят. Нам с ним не сдобровать. Наверное, он много народу помял в городе, и нас с ним посадят в темницу». и решили больше его никуда не посылать. А Емеля спит себе спокойно на печи. Когда же пробудится, перегребает в трубе сажу и снова засыпает. Донесся о Емеле слух до царя, что есть такой человек, у которого сани ездят сами, и что очень много народу в городе он подавил. Призывает царь верного слугу и приказывает ему: «Иди, разыщи ты мне этого молодца и привези лично ко мне». Царский слуга отправляется на розыски по разным городам и селам, и деревням, и везде и всюду получает один и тот же ответ. «Слыхать слыхали о таком молодце, но где он живет, не знаем». Вот, наконец, попадает он в тот город, где Емеля придавил много народу. А этот город от Емелиной деревни находится в 7 верстах, и как раз на разговор попал один человек из Емелиной деревни и сказал ему, что такой молодец живет в его деревне. Это Емеля дурак. Тогда царский слуга приходит в Емелину деревню, заходит к сельскому старости и говорит ему: «Идем, возьмем мы этого молодца, который столь много народу подавил». Когда царский слуга и староста пришли в дом Емели, то очень перепугались невестки. «Пропали мы. Этот дурак не только себя загубил, но и нас». А царский слуга спрашивает невесток: «Где у вас находится Емеля?» «Вон на печи спит». Тогда царский слуга закричал громким голосом на Емелю: «Емеля! Слезай с печи!» «Это зачем? Мне на печке тепло. Не приставайте ко мне, я спать хочу». И снова захрапел крепким сном. Но царский слуга вместе со старостой захотели его стащить с печи силой. Когда Емеля почувствовал, что его стащили с печи, то закричал во всю свою дурную глотку громким голосом: «По щучьему велению, а по Емелиному прошению явись, дубина, и угости царского слугу и нашего старосту хорошенько!» И вдруг дубинка явилась, как начала бить беспощадно и старосту, и царского слугу. Они едва живые выбрались из этой избы. Видит царский слуга, что Емелю взять нет никакой возможности. Отправился к царю и рассказал ему все подробно. «Вы посмотрите, ваше царское величество, как все мое тело избито!» И поднял свою рубашку, а тело его было как чугунное, черное, все в ссадинах. Тогда царь призывает другого слугу и говорит: «Один разыскал, а ты иди приведи. А если не приведешь, то я с тебя голову сниму. А приведешь — щедро награжу». Другой царский слуга расспросил первого, где Емеля живет. Тот ему все рассказал. Он нанял 3 лошадей и поехал к Емеле. Когда приехал в Емелину деревню, то обратился к старости: «Укажи мне, где живет Емеля, и помоги мне его взять». Староста боится прогневать и царского слугу. Нельзя, накажет. А Емелиных побоев боится еще пуще. Он все рассказал ему подробно и сказал, что насильно Емелю взять нельзя. Тогда царский слуга и говорит: «Так как же его нам взять?» Староста говорит: «Он очень любит гостинцы, конфеты и пряники». Набрал царский слуга гостинцев, приходит в дом к Емеле и начал будить его. «Емеля, слезай с печи, тебе вот царь прислал много гостинцев». Когда Емеля услыхал это, обрадовался и сказал: «Давай я и на печке их съем. Зачем мне слезать? А потом и отдохну». А царский слуга и говорит ему: «Ты гостинцы съешь, а поедешь ли к царю в гости? Он тебе в гости велел приехать». «Почему не съездить? Я кататься люблю». А невестки сказали царскому слуге: «Лучше отдайте ему на печь, что намерены отдать. И если он обещал приехать к царю, то он не обманет, приедет». И вот подали ему гостинцы, он их съел. Царский слуга говорит: «Ну, наелся гостинцев, теперь поедем к царю. Емели ему в ответ. Ты поезжай, царский слуга, я тебя догоню. Не обману, приеду. Сам лег и на всю избу захрапел. Верно ли, если он что обещает, то после делает? Те, конечно, подтвердили, что действительно он никогда не обманывает. Царский слуга уехал, а Емеля спит себе преспокойно на печи. А пробудится, семечки пощелкает, потом снова засыпает. И вот прошло довольно много времени, а Емеля и не думает к царю ехать. Тогда невестки начали Емелю будить и ругать. «Ты, Емеля, вставай! Довольно тебе спать!» Он им отвечает. «Не приставайте ко мне, я спать хочу». «Но ведь ты обещал ехать к царю. Гостинцы ел, а сам спишь и не едешь». «Ну ладно, сейчас поеду. Подайте-ка мне мой кафтан, а то, пожалуй, озябну». «И сам возьмешь, ведь не на печи ты поедешь. Слезай с печи, добери». «Нет, на санях озябну. Я на печке буду полеживать, а сверху кафтан». Но невестки ему говорят, «Что ты, дурак, думаешь и делаешь? Где слыхано, чтобы люди ездили на печи?» «То люди, а то я. Я поеду». И он соскочил с печи, из-под лавки достал свой кафтанишко, залез опять на печь, укрылся и громким голосом сказал, «По щучьему велению, по моему прошению, печь! Поезжай прямо к царю во дворец!» И печь затрещала и вдруг вылетела на волю. И быстрее всякой птицы понеслась к царю, а он во все горло напевает песенки и полеживает. Потом заснул. И только въехал царский слуга во двор царя, как влетает и Емеля дурак на своей печи. Слуга увидел, что он приехал, и побежал докладывать царю. Заинтересовало такое прибытие не только царя, но и всю его свиту, и все его семейство. Все вышли смотреть на Емелю, а он сидит на печи и разинул рот. И вышла царская дочь. Когда Емеля увидал такую красавицу, то очень она ему понравилась, и он сказал про себя тихим голосом, «По щучьему велению, по моему прошению, влюбись, красавица, в меня!» А царь ему приказывает слезать с печи. Емеля отвечает, «Это зачем? Мне и на печи тепло, я вас всех и из печи вижу. Что нужно, говори». Царь ему тогда строгим голосом сказал, «Зачем ты много народа примял, когда ездил в санях? А что они не сворачивают? И ты бы стоял, разинув рот, и тебя бы задавил». Царь очень рассердился на эти слова и приказал Емелю стащить с печи. А Емеля, как увидел царскую стражу, громким голосом сказал, «По щучьему велению, по моему прошению, печь, лети на свое место обратно». И не успел он окончить последних слов, как печь с быстротой молнии вылетела из царского дворца. Ворота отворились сами. Приехал домой. Невестки спрашивают его. «Ну что, был у царя?» «Конечно, был. Не в лес же я ездил». «Ты, Емеля, творишь у нас какие-то чудеса. Почему у тебя все двигается? И сани ездят сами, и печь сама летает. А почему у людей этого нет?» «Нет и не будет. А меня все слушается». И заснул крепким сном. А между тем царевна стала тосковать по Емеле так, что ей без него уж стал и не мил Божий свет. И стала просить своего отца с матерью, чтобы он призвал этого молодого человека и отдал ее замуж за него. Царь удивился такой странной просьбе дочери и сильно разгневался на нее. Но она говорит, «Я больше жить не могу на белом свете. На меня напала какая-то сильная тоска. Отдай меня за него замуж». Царь видит, что дочь не поддается на уговоры, не слушает отца и матери, решил призвать этого дурака Емелю. И посылает третьего слугу. Иди и привези его ко мне, но не на печи. И вот царский слуга приезжает в Емелину деревню. Так как рассказали ему, что Емеля любит гостинцы, то он набрал множество самых разных гостинцев. По приходу разбудил Емелю и говорит. «Слезай, Емеля, с печи и ешь гостинцы». А он ему и говорит. «Давай я и на печи гостинцы съем. У тебя уж, наверное, пролежни на боках, ты все лежишь на печи. Я хочу, чтобы ты сидел около меня. Я тебя буду угощать, как барина». Тогда Емеля слезает с печи и надевает свой кафтан. Он очень боялся простуды. А кафтан, только что название было кафтан, висела заплата на заплате, весь был рваный. И вот царский слуга начинает его угощать. А Емеля скоро наелся гостинцев и уснул за столом на лавке. Тогда царский слуга приказал Емелю положить в экипаж свой и так сонного привез во дворец. Когда царь узнал, что Емеля прибыл, приказал выкатить 40-ведерную бочку и посадить в эту бочку царевну и Емелю-дурака. Когда посадили, бочку засмолили и опустили в море. А Емеля и в бочке спит непробудным сном. На третьи сутки стала его будить прекрасная царевна. «Емеля! А, Емеля! Встань, проснись!» «Не приставай ко мне, я спать хочу». Она горько заплакала из-за того, что он на нее не обращает никакого внимания. Когда он увидел ее горькие слезы, то сжалился над ней и спрашивает. «О чем ты плачешь? Как мне не плакать? Мы ведь брошены в море и сидим в бочке!» Тогда Емеля сказал. «По щучьему велению, а по моему прошению, бочка, вылети на берег и рассыпься на мелкие части». И их моментально морской волной выкинуло на берег, и бочка рассыпалась. И этот остров так был хорош, что прекрасная царевна ходила по нему и не могла налюбоваться его красотой до самой поздней ночи. Когда пришла к тому месту, где оставила Емелю, видит, он, накрывшись кафтаном, спит непробудным сном. Стала она его будить. «Емеля! А, Емеля! Встань, проснись! Не приставай ко мне, я спать хочу». «И я хочу спать. Да под открытым небом ночью озябнешь». Я кафтаном укрылся. «А я-то чем? На мне-то какое дело?» Тогда царевна очень горько заплакала из-за того, что он на нее не обращает никакого внимания, а она его любит от всей души. Когда он увидел, что царевна плачет, то спросил ее. «Чего тебе надо?» «Да хотя бы нам какой-нибудь сделать шалаш, а то ведь дождем замочат». Тогда он крикнул громким голосом. «По щучьему велению, а по моему прошению, явись в такой дворец, какого еще на всем свете нет!» И только чуть успел окончить последние слова, как на этом красивом острове появился мраморный и очень красивый дворец, такой, какого нет и не было ни в одном столичном городе. Царевна берет под руки Емелю и подходит к этому дворцу. А придворные их встречают, и широко ворота и двери им отворяют, и отдают земной поклон до сырой земли. Когда они вошли в этот дворец, то Емеля на первую попавшуюся кровать бросился спать, не сняв даже своего рваного кафтана. А царевна, между тем, пошла осматривать этот великолепный дворец и любоваться его роскошью. Когда пришла к тому месту, где Емелю оставила, увидала вдруг, что он горько плачет. Спрашивает его. «О чем ты, милый Емеля, так горько плачешь?» «Как мне не реветь и не плакать? Печи-то я не нахожу, лежать-то мне не на чем». «А разве тебе плохо на пуховой перине лежать? Или на драгоценном диване?» «Мне на печи лучше всего. А кроме того, и забавиться мне нечем. Сажи тоже нигде не вижу. Успокоила она его, он снова заснул, а она опять ушла от него. И когда нагулялась по дворцу, приходит к Емеле и удивляется. Емеля стоит перед зеркалом и ругается. «Я очень некрасивый и нехороший. Какое у меня страшное лицо!» А царевна ему отвечает. «Хотя ты не хорош и не пригож, а сердцу моему очень мил, и я тебя люблю». Тогда он сказал. «По щучьему велению, а по моему прошению, я должен сделаться самым красивым молодцем». И вот вдруг перед глазами царевны Емеля изменился и в такого героя-красавца превратился, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и с умным рассудком. Только тогда он полюбил царевну и стал с ней обращаться, как со своей женой. Спустя не так много времени вдруг слышат они пушечные выстрелы на море. Тогда Емеля и прекрасная царевна выходят из своего дворца, и царевна узнает корабль своего отца. Говорит она Емеле, «Иди встречай гостей, а я не пойду». Когда Емеля подошел к пристани, царь со своей свитой уже сходил на берег. И дивится царь этому вновь выстроенному дворцу с великолепными зелеными садами и спрашивает Емелю, «Какому царству принадлежит этот драгоценный дворец?» Емеля сказал, «Это вашему», и просит его к себе в гости попробовать хлеба соли. Царь вошел во дворец, сели за стол, он и спрашивает Емелю, «А где ваша супруга? Или вы холостой?» «Нет, я женатый. Сейчас приведу вам жену». Сходил Емеля за женой, подходят они к царю, а царь очень удивился и перепугался, не знает, что и делать. Спрашивает, «Неужто это ты, дорогая дочь?» «Да, я, дражайший родитель. Ты меня и моего супруга бросил в засмоленной бочке в море. А мы выплыли на этот остров, и мой Емельян Иванович все сам это устроил, что вы видите своими очами». «Как же так? Ведь он был дурак и даже был не похож на человека, а скорее на какое-то чудовище». «Он самый, только теперь переродился и изменился». Тогда царь просит у них прощения, как у дочери, так и у любимого зятя Емельяна Ивановича. Они ему вину простили. Погостивши у своего зятя с дочерью, царь приглашает их к себе в гости, чтобы повенчать их и пригласить всех родных и знакомых на свадьбу, на что Емеля дал свое согласие. Когда царь стал рассылать гонцов, чтоб приезжали все на этот великий пир, тогда Емеля тоже говорит своей прекрасной невесте. «И у меня есть родные. Разрешите мне лично съездить за ними. А вы останьтесь пока во дворце». Царь и прекрасная молодая царевна, хотя и с неохотой, но все же отпустили, дали ему тройку самых лучших коней, запряженных в раззолоченную карету, и с кучером, и он помчался в свою деревню. Когда стал подъезжать к родным местам, проезжая темный лес, вдруг слышит в стороне ауканье. Приказывает он кучеру коней остановить и говорит ему, «Это какие-то люди заблудились в этом темном лесу?» И начинает на их голос отвечать сам. И вот видит, подходят к нему два его родных брата. Емеля спрашивает их. «Что вы ходите, добрые люди, здесь и так громко кричите? Наверное, вы заблудились?» «Нет, мы разыскиваем своего родного брата. Он у нас пропал». «Как же он у вас пропал?» «А его увезли к царю, и мы думаем, что он от него убежал и, наверное, заблудился в этом темном лесу, потому что он был дурак». «Так зачем же дурака вам разыскивать?» «Как же нам его не разыскивать? Ведь он нам родной брат, и мы его жалеем пуще, чем самих себя, потому что он убогий, глупый человек». И у братьев навернулись на глаза слезы. Тогда Емеля им и говорит. «Вот это я самый, ваш брат Емеля». Они никак с ним не соглашаются. «Вы, пожалуйста, не смейтесь и не обманывайте нас. Нам и так тошно». Он их стал уверять, рассказал, как все с ним произошло, и вспомнил все, что знал о своей деревне. А кроме того, снял с себя одежду и сказал: «Вы знаете, что у меня на правом боку есть большая родинка? Она и теперь у меня на боку». Тогда братья поверили. Он посадил их в раззолоченную карету, и они поехали дальше. Проехавши лес, доехали до деревни. Емеля нанимает другую тройку лошадей и отправляет на ней братьев к царю. «А я съезжу за невестками, вашими женами». Когда приехал Емеля в свою деревню и вошел в родной дом, то невестки очень перепугались. А он им говорит: «Собирайтесь к царю». Те еле устояли на своих ногах и горько заплакали. «Наверное, чего-нибудь набедокурил наш дурак Емеля, и нас, наверное, царь посадит в темницу». А он приказывает: «Как можно скорее снаряжайтесь и не берите ничего с собой». И усадил их около себя в раззолоченную карету. И вот приезжают они к царскому дворцу, где царь и прекрасная царевна, и царская свита, и их мужья идут навстречу им. Мужья говорят: «Что вы очень горюете? Ведь это с вами наш брат, Емельян Иванович!» Говорят и весело улыбаются женам. Только тогда они успокоились, бросились в ноги Емельяну Ивановичу и стали просить прощения за плохое свое с ним раньше обращение. Емеля все им простил, и всех, как братьев, так и невесток, нарядил в драгоценные одежды. А царь пир приготовил и дал родительское благословение дочери и Емеле идти под венец. Когда обвенчались, то Емеля не стал делать в царском дворце пир, а пригласил всех в свой дворец на острове. И вся свита царская с гостями с великим удовольствием поехала посмотреть этот чудный остров и драгоценный красивый дворец. А по приезде туда задали пир на весь мир. И я там был. Вино, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Русская народная сказка «По щучьему велению». Читал Вадим Чернобельский.